помощью аскетских занятий йогой Кардана, один из Праджапати, обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которой утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. Комментарии во Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Говоря о том, что семейному благополучию Кардана Муни завидовали даже те, кто путешествует на воздушных кораблях, Майтрея Муни имеет в виду жителей райских планет. Их воздушные корабли не имеют ничего общего с современными самолетами, которые летают из одной стороны в другую. Воздушные корабли небожителей могут перемещаться в космическом пространстве. В Шримад Бхагаватам есть много стихов, из которых явствует, что в прошлом у людей и у обитателей высших планет были средства передвижения, позволяющие им путешествовать с одной планеты на другую. И кто может поручиться, что они не путешествуют по космосу в настоящее время? Скорость наших самолетов и космических кораблей очень ограничена. Но как мы уже знаем, Кардана Муни путешествовал в космосе на воздушном корабле величиной в город и облетел на нем все райские планеты. То был необычный воздушный корабль и необычный космический полет. Кардана Муни был таким могущественным йогом-мистиком, что его богатством завидовали даже обитатели высших планет. Праджапате Кардана Сья Сапуэда Бирджри Критам Вагарта Сьям Анау Памьям Прарасьям Вайманика Уэрни Каир Апи. С помощью аскетских занятий йогой Кардана один из Праджапати обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которых утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. Ом агьянти мирам хасья агьянам джанашила гьян чакшуру миритам гьяната исма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна пристая бутаре шримати мирам джанасвами ити намине анахта прая сина прапку падасья туштая санкиртана правлита сам эхате гураве намаха джая шри кришна чайтанья вату нитянанда шри адвайта Итак, в этом стихе опять вспоминается положение Кардана Муни, его великого и его мистического могущества. Говорится, что его богатство и роскоши, в которые утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. Мы уже говорили с вами о разных категориях преданности. О преданности, о преданном служении, которое проявляет себя в четырех формах в этом материальном мире. Три из них находятся под воздействием гуноматериальной природы, и лишь одна вне гуноматериальной природы, которая называется чистым преданным служением. Все же остальные, кто совершает деятельность, так или иначе, в зависимости с определенным статусом, с определенным сохранением материальных желаний, они действуют, выполняют преданное служение и предписанные обязанности. И стимулом выполнения этих предписанных обязанностей является желание насладиться результатами своего труда. Это является основным стимулом деятельности каждого живого существа в материальном мире. То есть, если живое существо вообще действует, где бы то ни было, оно лишь действует и вдохновляется к действию только желанием воспользоваться результатами своего труда. Если ему убрать эту возможность наслаждаться плодами своего труда, то энтузиазма в деятельности не будет, и живое существо не будет побуждаться в той или иной деятельности. Поэтому в духовной практике существуют разного рода стимулы, которые так или иначе связаны либо с материальными благами, либо с благами полуматериальными, либо полуматериальными благами. Это всякого рода благословления, связанные с нашим положением в этом материальном мире. И постепенно человек, поднимаясь от одной деятельности к другой, может подняться до того момента, когда он выйдет из-под влияния преданного служения, которое совершает в его настроении желание насладиться плодами своего труда. Почему здесь многие прекращают действовать? Потому что очень много проповедуется отказ от результатов своего труда. Если человек не будет видеть своих результатов своего труда, он вообще не побуждает никакой деятельности. Во второй песне Шримад Бхагаватам вы найдете главу, которая гласит, Майтрея говорит, ведуя,

Пока он чувствовал, что он так сильно зависит от него, он так там дома сидел, там пристучал своими деревянными башмаками своей деревянной головой. Но потом он подумал, о, я же, так сказать, могу действовать независимо. Он наделил его даже и независимостью. И как только он вдохнул в него эту независимость, как этот деревянный человек, Буратино его, он сразу решил действовать независимо. Но у него была хорошая карма. У него была хорошая карма. А ведь причиной милости от кукол, которых делали за ниткой, от одной из страдавшихся куклы он услышал историю. Карабас-барабас ключик! Карабас-барабас ключик! Карабас ключик! Что же этот золотой ключик? Что же это за ключ? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот в поисках золотого ключика Буратино стал испытывать разные истории. Сначала его хотели поколотить. Гонимый, естественно, с этими приключениями, он добирается. До чего там он добирается, я уж не помню. До черепахи Тортилы, которая поет 300 лет тому назад. Мы поем 500 лет тому назад. 500 лет тому назад ключик этот дар. 500 лет тому назад дали ключик. Этот золотой ключик дали 500 лет назад. И подняли нам этот ключик. Дали этому Буратино. И вот он, вы помните, да, как это? У него есть 5 золотых, помните, да? Для куртки, на куртке, для папы Карла. Он, так сказать, очень обеспокоен куртками. Он вообще обеспокоен, кстати, богатым. Очень сильно обеспокоен богатым. В этой сказке, я вот сейчас, когда сижу, вспоминаю, практически все в этой сказке есть. Это почти что Шримад Бхагавата. Там есть все гуны, материальные природы, там есть путь Буратино, вот, то есть как-то тамаса подняться до блага. И шагнуть трансцендент. Когда он плюнул эти 5 золотых на все это, схватил ключик золотой и сам понял, что надо его оберегать. И он сам, это интересно, он вернулся домой. И был старый холм. И там лиса, это, как они звали-то? Алиса и кот Базилио. Майвали, так сказать. Со своей философией Майвали, так сказать. Со своим поклонением. Они за всю философию там ему давали, чтобы вот как сбить. Да ты что? Приходи там, сказать, там есть поле чудес. В другом храме. Если ты там вот свою преданность положишь, свое богатство, и будешь поливать его, говорить 3 раза в день. Вырастет огромное дерево, все увешанное золотыми монетами, и ты купишь 100 куртов своему старому карлику. Буратино тоже думает, что в этом счастье. Он тоже думает. И все хотят его одурачить, потому что он ищет золотой ключик. Каждый хочет его одурачить. Но когда он находит золотой ключик, приходит, этот холст открывает, старый такой, замызганный. Вообще там не нектар, там агуна одна. И холст там агуна, и лачуга там агуна, все там агуна. А почему-то именно в этой лачуге, в этой грязной лачуге, оказывается, открывается вся жизнь. Найдя этот ключ, выскакивает мерзкая шушера. Ключик, чтобы втолкнуть эту дверь, его охраняет мерзкая шушера. Но даже и тут Карла своим ботинком выскакивает. Потому что бедный Буратино, так сказать, он эту шушеру пугает. И когда они открывают эту дверцу, то там летающий корабль. Вы знаете, что там был летающий корабль? Кукольный театр. Этот кукольный театр был летающий. Почти что похож на замок Кардамы Мунди. Так вот, в чем суть? Что на самом деле, в мире на самом деле, в мире, если получить сознание Кришны от духовного учителя, в частности, мы получаем на самом деле не от Прабхупады, даже проявляют нам духовные учителя. Прабхупада нас подталкивает на это, но проявляет наши духовные учителя. И когда это проявляется, мы начинаем видеть, что в материальном мире очень много Кришны. Очень много Кришны. Очень много философии Шримад Бхагавата и Бхагавата. Но просто ее никто не видит. Люди лишены видения. Поэтому мы и говорим эту мантру «Ом Агьян Димиран Дасья». Факелом знания рассеять тьму и увидеть Господа даже здесь. Увидеть Его присутствие постоянно. Он постоянно везде присутствует. Один раз Прабхупада все время смотрел, не все время, а когда они летели там куда-то на самолете, и там телевизор показали, там чапки шляпки на танце, как Чаплин. Бегал там все, и он хохотал, Прабхупада хохотал. И всюду он из учеников говорит, смотрите, вот что, умаешь что ли? Он хохотал, он до слез смеялся, смотрел это, чапки шляпки на этого, и хохотал до слез. И они тоже стали голову поворачивать, он сказал, отвернитесь. Они сидели, думали, а сам снулся. Прабхупада везде видел Кришну. Что бы он ни делал, куда бы он ни смотрел, с кем бы он ни общался, он везде видел Кришну. Он везде извлекал Кришну из всего. И он говорит, что вы будете смотреть на это, и вы получите майю. Я же получу Кришну. Прабхупада очень часто спрашивает, где ваш Бог, где ваш Бог? Прабхупада говорит, я вижу Бога каждый день. 24 часа в сутки я с ним общаюсь, здесь, в материальном мире. Посмотрите, это солнце. Я свет солнца и луны, говорит Кришна. Я вкус воды, я огонь пищеварения. Я половая потенция, не противоречащая. Господь везде присутствует. Везде. Только надо его увидеть. Надо обладать его сознанием. Сознанием Кришны. Надо получить милость, чтобы кто-то нам дал этот золотой ключик. Чтобы мы отодрали этот холст своей лачуги. В грязной лачуге своей. Отодрали этот холст. Так на нем был здорово нарисован этот горшок, что Буратино, как мы вот это, он даже думал, что этим можно поесть. Он хотел нос сунуть в этот горшок, но проткнул дырочку. Посмотрел туда в дырочку, и человек ничего не увидел. Только вышла, оттуда выбежала мерзкая шушера, и он упал в обморок. Она чуть его не загрызла. Майя всегда охраняет эти вещи. Майя всегда между нами и между всем миром. Между нами и между Кришной всегда майя. Всегда. И на нашем пути очень много алис и базилио встречается. Базилио, так сказать, тоже он встречает. И ветеран Куликовской битвы, там сказать, Чигурка на лбу у него, так сказать. Алиса там тоже появляется у нас, сказать, она тоже там сказать. Лепит, так сказать, мягко. Базилио, он такой более утвердительный, как сказать, он там. Да ты что, Буратино? Надо так сделать. И они поют свою философию. На дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним что хочешь. Послушайте. Прошу обратить ваше внимание на эти слова. На дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь, то есть удовлетворишь его, и делай с ним что хочешь. Купи его и делай с ним, что хочешь. Говори ему, он будет, ты будешь его авторитетом. И лица Базилио стали авторитетом для Буратино. Он когда заходил в харчевню, он орал. Три корочки хлеба для моих друзей. Он их называл друзьями. Он им предался. Закопал там при своей преданность. И думал, что выйдет улица дерево там. Но дерево на голове могло вылезть, потому что он сам был деревом. Поэтому надо быть очень внимательным. Очень внимательным. Нас очень много окружают с этих Базилио и Алис. Карабасы-барабасы кругом. Даже наше общение — это какой-нибудь такой пиро. Какая-нибудь мальвина тут сейчас. С фарфоровой головой. Какой-нибудь очень решительный, кстати, стих Пьеро, поэта такой, Артемон. Артемон. Да, нас окружают, вообще, но они никакие не друзья. В одной подпорвая башка, в другой там предприятие своей любовью отвечали. Другая сцена, охмурить пытается, кстати, научить, давайте учиться, Буратино. А Буратино, кстати, он имел миссию. Золотой ключик. Надо было золотой ключик. Поэтому прошу вас тоже, мы должны схватиться за этот ключик. Золотой ключик. Он у нас есть, нам уже его дали. 500 лет тому назад. Уже есть этот золотой ключик. Давайте держаться за этот ключик и открыть. Надо им открыть тот мир, в котором мы можем жить по-другому, на другом деле, в том мире. Этот мир несовершенен. Здесь наполнен карабатами, барабатами, пьером, альвинами, артемонами. Всеми теми куклами, которых дергают они. Которые обречены и всегда говорят философии обреченности. Куда ты, братец? Не надо, не надо, не надо. Тебе нужны знания. Братина. Тут тебе надо пойти. Но даже Буратино такой деревянный соображал, что нужно золотой ключик. Поэтому давайте тоже соображать. Мы должны получить, мы его уже получили. Теперь надо достигнуть того холста, оторвать его, сразиться последний раз с мерзкой шушерой, которая представляет смерть. Мыть ей под зад, открыть эту дверь и уйти. Поэтому ни в коем случае нельзя этот ключик выпускать из рук и закапывать его в стране дураков на поле чудес, с расчетом, что там ты дерево с ключами вырастет. Поэтому прошу вас, берегите этот ключ. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Подобен мертвецу, подобен привидению. То есть, вот, пожалуйста, посмотрите. Они думают, что они живут.